Павел в Иерусалиме. На другой день по прибытии в Иерусалим апостол Павел пришел к Якову, брату Господню, который считался столпом Иерусалимской церкви и у которого собрались пресвитеры. Павел рассказал им подробно, что сотворил Бог у язычников служением его. Это их обрадовало, и они возблагодарили Бога. Но перед ними стояла задача. Как примирить Павла с теми членами церкви, которые были ревнителями закона, и которые поверили клеветникам, что Павел учит иудеев, живущих среди язычников, чтобы они отступили от закона Моисеева, не совершали обрезания детей и не поступали по обычаям, чего, разумеется, Павел никогда не делал, а учить только, что учил только, что обращенные из язычников не обязаны усваивать и соблюдать еврейские постановления и обычаи, как это было решено на Первом апостольском соборе в Иерусалиме. Для опровержения клеветы делом, а не словом только, собравшиеся предложили Павлу, чтобы он присоединился к группе людей, имевших на себя какой-то обет, пошел вместе с ними в храм, совершил обряд очищения, уплатил за всех на соответственное жертвоприношение, и это будет доказательством, что слышана о нем клевета, и что он сам продолжает соблюдать закон и отеческие обычаи. Совет казался хорошим. Павел с имевшими обет вошел в храм, совершил очищение и объявил, когда за них должно быть совершено приношение. Когда все казалось улаженным, в храме нашлись какие-то евреи из Асии, которые подняли крик, что Павел осквернил храм, потому что ввел туда греков. В музее в Истамбуле хранится табличка, найденная в Иерусалиме в 1871 году Шарлем Клермон-Ганно, на которой по-гречески и по-латински написано, что иноземец, не еврей, то есть, вошедший за ограду храма, будет повинен в своей смерти. Такие таблички были размещены на ограде, отделяющей двор Израиля от двора язычников. Подобная табличка найдена в 1935 году в Иерусалиме во время проведения улицы и хранится в археологическом музее в Иерусалиме. Основанием для обвинения Павла в осквернении храма послужило то, что перед этим видели Павла в городе с Трофимом Ефесянином и думали, что он ввел его в храм. Ревнители схватили Павла и начали бить его. Римляне не вмешивались в религиозные дела покоренных ими народов. Все же для наблюдения за всем, что происходило во дворах храма, они заняли находившуюся на северо-западном углу храмовой площади башню Антония, которую Ирод построил на месте крепости, упомянутой у Неемии 2.8, которая была перестроена Маковеями, которая в русском переводе названа просто «крепость», из которой была лестница во двор язычников и был тайный ход во двор Израиля. Из этой башни римляне услышали крики, заметили какой-то бунт, и тысяченачальник со своими войсками двинулся туда для разгона толпы. При виде римлян Павла перестали бить. Не зная, в чем дело, римляне сковали Павла цепями и повели в башню на допрос. Озверелая толпа пыталась вырвать Павла из рук римлян, на что воинам пришлось нести его. При входе в башню Павел попросил у тысяченачальника разрешения сказать слово к народу. Тот удивился, услышавший чистую греческую речь, и спросил Павла, не он ли тот египтянин, который 5 лет перед этим, выдавая себя за пророка, собрал на гору Елеонскую несколько тысячную толпу, но римляне разогнали их, убивши около 400 человек. Древности 28.6. Узнавши, кто Павел и откуда, тысяченачальник позволил ему говорить к народу. Деяния апостолов 22.17.40. К народу Павел заговорил на еврейском языке. Все успокоились. Он рассказал им о своем воспитании в Иерусалиме, о преследовании им верующих во Христа, о своем переживании на, гор, на дороге в Дамаск, но когда он сказал, что воскресший Иисус послал его идти далеко к язычникам, все подняли крик, требуя смерти Павлу. Римляне, не понимавшие еврейской речи Павла, хотели бичевать его, чтобы вынудить признание, почему так все кричат против него. Когда же Павел спросил сотника, позволительно ли им бичевать римского гражданина, да еще и без суда, то хотевшие пытать его отступили, а тысяченачальник, узнавший, что Павел имеет это гражданство, испугался, что связал его. Все же римский римлянин потребовал, чтобы собрался еврейский Синедрион и рассмотрел это дело. Синедрион, или Верховный Совет, состоял из 70 членов, священников, старейшин, законников и книжников. Председательствовал первосвященник, а заседания происходили во внутреннем дворе храма. Туда привели Павла, который обратился к собравшимся со словами: «Мужи, братья, я всею доброй совестью жил перед Богом до сего дня». Деяния 23.1. Эти слова почему-то не понравились первосвященнику, и он приказал бить Павла по устам. Павел не выдержал и сказал: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня?» Это пророчество апостола исполнилось через 10 лет. Первосвященник Анания и его брат Иезекия были убиты разбойниками. Войны 2:17-9. Но когда Павлу обратили внимание, что он поносит первосвященника, Павел извинился и признался, что он не знал, что это первосвященник. Некоторые думают, что жало в плоть, 2 Коринфянам 12:7, для апостола была глазная болезнь. Когда же Павел заметил, что в Синедрионе имеется много фарисеев, то объявил: «Мужи, братья, я фарисей, сын фарисея. За чаяние воскресения мертвых меня судят». Эти слова вызвали спор в Синедрионе. Фарисейские книжники перешли на его сторону и стали доказывать, что в действии Павла нет ничего противозаконного. Если же дух или ангел говорит ему: «Не будем противиться Богу». Саддукеи же были противоположного мнения. Поднялся крик. Тысяченачальник, издали наблюдавший за всем, опасаясь за жизнь Павла, повелел воинам сойти в Синедрион и увести Павла обратно в крепость. В тот же вечер, можем подумать, Павел чувствовал себя очень плохо. Ему было больно, что Синедрион оказался не на высоте своего назначения. Да и себя он не мог оправдать, потому что сказал полуправду. Его преследовали и судили не за веру во всеобщее воскресение, а за веру, что Иисус Христос воскрес из мертвых и является Спасителем всех людей. Иногда поспешно сказанное слово, не соответствующее истине, долгое время мучит чуткую совесть сказавшего. Господь не судил Павла, потому что он сам себя осуждал, и в ту же ночь явился ему с ободрением: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Враги апостола Павла разъярились. Более 40 человек заклялись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Они пришли к первосвященникам и старейшинам, открыли им свой умысел и предложили им обратиться к тысяченачальнику с просьбой, чтобы привел Павла якобы для более точного разбора дела, а они на пути набросятся на Павла и убьют его. Об этом умысле узнал Павлов племянник и поспешил сообщить Павлу. Павел послал одного из сотников отвести молодого человека к тысяченачальнику. Тот выслушал юношу и решил предотвратить убийство. Он призвал двух сотников и велел им приготовить довольно внушительный отряд: 200 пехотинцев, 70 всадников и 200 стрелков, чтобы с третьего часа ночи, взявши в свою среду Павла, отправились в Кесарию к правителю Феликсу, которому написал соответственное донесение. Отряд выступил ночью, дошел до Антипатриды, города, построенного Иродом на военной дороге между Иерусалимом и Кесарией. Оттуда пешие возвратились в Иерусалим, а всадники прибыли в Кесарию и представили Павла правителю Феликсу, который оставил Павла под стражей в Иродовой притории до времени, когда придут его обвинители, и он разберет, в чем тут дело. Таким образом, римляне третий раз были Божьим орудием для спасения Павла от его противников.